Недобрые вести. Глубокая разведка Тугарина, разведка включительно до Смольного, получила широкую огласку, когда после ликвидации Корниловского мятежа члены Совета рабочих депутатов вернулись назад с финляндского вокзала из границы, обменяв фальшивые паспорта на действительные. И стало известно еще, что Тугарин вместе со своим маленьким отрядом переночевал в кавалергардских казармах на Шпалерной и, не дождавшись своей бригады, утром через всю столицу вернулся к Гатчине так же свободно и беспрепятственно, как и въехал в Петроград. Совет, успевший опомниться и недавнюю трусость свою заменить прежней наглостью, рвал и метал. Как он смел! Это вызов всему пролетариату! Немедленно арестовать и под конвоем доставить в Смольный. Но арестовать Тугарина было не так легко. Ингушский полк, хотя уже и не опасный завоеванием революции, готовый с часу на час двинуться к себе на Кавказ, все же являл собою реальную силу, стойкую и вооруженную. Депутация членов Совета напрасно расточала свое митинговое красноречие перед старыми всадниками, юнкерами и прапорщиками милиции, лет 30 назад получившими свои юнкерские нашивки и прапорщичьи погоны. Они твердили одно. «У туземцы нет такой закон выдавать свои офицер. Но почему вы сами решаете за весь полк?» Допытывались делегаты с красными бантами на кожаных куртках. «Потому что полк — это мы! Молодые всадники слушают нас, стариков!» Так и вернулись делегаты ни с чем. И эшелоны с туземцами, задерживаясь в пути, медленно двинулись на Кавказ. Тяжело было на душе у Тугарина. Мелькала мысль, перейдя на нелегальное положение, пробраться в Петроград на поиски исчезнувшей Лары. Это подсказывало ему чувство, а долг? Долг подсказывал не оставлять ингушей, так благородно защитивших его от суда и расправы Смольного. Да и кроме того, Тугарин, как и все офицеры, тешил себя мечтою о возобновлении борьбы с Керенщиной и Советами уже оттуда, с Кавказа, где можно будет объединить всех горцев. Юрочка утешал и подбадривал своего друга. «Я понимаю тебя, но я верю, что с ней, с Ларой, ничего дурного не будет. Поддержат и выпустят. Даже с их товарищеской точки зрения Лара ни в чем не виновата. В сущности, против нее нет никаких улик. Схватили ее в момент паники, когда зря хватали очень многих. Я уверен, мы встретимся с нею, и встреча эта не за горами». Во Владикавказе Юрочка и Тугарин заняли комнату в гостинице «Россия». В этой гостинице жили почти все русские офицеры ингушского полка. Положение создалось неопределенное и тревожное. Бурлил котел ненависти между ингушами, казаками, осетинами и жителями трех слободок, почти сплошь большевизированных. Ингуши добровольно ставили свой караул как возле гостиницы «Россия», так и внутри. Офицеры спали, не раздеваясь, имея под рукой оружие, готовые в любой момент не только к защите, но, если бы это понадобилось, и к нападению. В этой напряженной атмосфере отсчитывались дни за днями, недели за неделями. Новости из России черпались из газет и еще больше и полнее из уст офицеров, прибывавших с каждым днем во Владикавказ, либо в штатском, либо в солдатских беспогонных шинелях. Новости одна другой безотраднее. Керенский под давлением Смольного посадил мятежного генерала Корнилова в Быхов, этот маленький белорусский городок. В корниловскую тюрьму превращена старая иезуитская семинария. Участь Корнилова разделила еще несколько мятежных генералов. Над всей этой группой назначен суд, но с минуты на минуту ожидается самосуд. Смольный ведет остервенелую кампанию против контрреволюционных генералов. солдатские орды пытались наводнить быхов и растерзать узников иезуитской семинарии. Но Корнилова охраняют 200 верных текинцев, и, кроме того, в Быхове стоит эскадрон польских улан, вновь сформированного польского корпуса под командой генерала Довбор-Мусницкого. Штаб корпуса находится в Бобруйске. Оттуда генерал Довбор-Мусницкий прислал в Быхов одного из своих адъютантов, поручика Пансилиуса. На словах поручик Пансилиус сообщил приказание Довбора командующему эскадроном быховских гусар охранять генерала Корнилова от каких бы то ни было покушений. Уланы блестяще выполнили приказ. В Быхов из Бердичева прибыл эшелон с целым батальоном солдат-бунтарей. Они еще из вагонов кричали: «Мы всю эту корниловскую банду разорвем на куски и бросим собакам на съедение!» Комендант станции, польский офицер, позвонил в эскадрон. Не прошло и 10 минут, не успели еще выгрузиться солдаты, а уж эскадрон был тут как тут, с наведенными на эшелон пулеметами. «Или убирайтесь назад к себе, или всех до одного выкосим!» Перетрусившая солдатня поспешила отвалить восвояси в Бердичев. А дальше события замелькали быстрее, и пришло то, что не могло не прийти. Большевики с ничтожными силами свергли Керенщину, а сам Керенский бежал, переодевшись бабой. Зверски убит был матросами генерал Духонин. В Быхов снаряжалась уже целая карательная экспедиция для расправы с корниловцами. Горсточка польских улан и текинцев уже не могла бы защитить быховских узников от большевистских полчищ, стягивающих мощную артиллерию. Нельзя было упустить моменты. Генералы Деникин, Лукомский, Романовский, Эрдели, Эльснер и полковник Пронин, переодевшись в штатское, бежали, рассыпавшись по всему уезду. Генерал Корнилов со своими текинцами в конном строю двинулся к югу через Могилевскую губернию, выдерживая бои с большевистскими отрядами и бронепоездами, что пытались окружить его, захватить. Таковы были последние вести. Великая смута и новый кровавый хаос удушливыми газами окутывали русскую землю.